Чарльз Ллойд не испытывал особого беспокойства, хотя и признавал, что ситуация стремительно выходит из-под контроля. Что с того? Трудности уже случались, да и принимать сложные решения ему было не впервой. Его уже много лет не покидало чувство, что он на своей территории, на своей земле, даже если земля эта представлена творением рук человеческих. Здесь с ним ничего не случится, просто потому что вся эта станция – его убежище. Впрочем, Чарльз о таком не болтал. Он прекрасно понимал, то, что прощается молодым, во второй половине жизни мгновенно приписывается старческому слабоумию. Да и потом Чарльз знал, что слова – это драгоценность, а драгоценностями не разбрасываются. Точно так же он не мог рассказать никому, даже своему сыну, о мистических размышлениях, посещавших его в последнее время. Чарльз понимал, что они настораживающе ненаучны, но в его мире абсолютно логичны. Ему этого было достаточно. В этих размышлениях, обеспечивших ему новую картину мира, сектор Фобос сделался чуть ли не его личным покровителем. Вот и как о таком говорить. Это болтовня скорее в духе Юда Коблера. Только Коблер построил на таком нечто вроде бизнеса, а Чарльз действительно верил. Он уже знал, что делать дальше. Он созвал совещание, на котором формально собирался обсудить планы, но все знали, что он лишь хочет ознакомить остальных со своим решением. Но этот раз их собрание проходило в предельно малом кругу. Коблера Чарльз все-таки пригласил, хотя такое бывало не всегда, но криптиды стали общей угрозой, и последователи наставника могли пригодиться. Коблер сначала согласился, однако в последний момент предупредил, что его можно не ждать. У него обнаружилось какое-то там срочное дело. Вряд ли он врал. Открытой вражды между ним и Чарльзом никогда не было. Но адмирал сделал себе пометку побыстрее просить шпионов, подосланных к наставнику. Не было и Скайлора, однако это понятно. Чарльз сам велел сыну добыть информацию о чужаках. Он не интересовался, как это будет сделано. Значение имел лишь результат. Пришли в итоге только Элиза Галлахар и Максвелл Фрай. Чарльз не волновал их мнение. Ему просто нужно было, чтобы они выполнили его приказы. Судя по всему, семейство поссорилось. Они явились в разное время и не смотрели друг на друга. Элиза, как всегда, оставалась спокойна. Это Максвеллу опять непонятно что под хвост попало. Чарльз с нетерпением ждал дня, когда удастся найти более талантливого инженера, чтобы заменить этого старого нытика. Вместе с тем, адмирал признавал, что такой инженер может и не появиться. Раньше было чуть проще. Вместе с Максвеллом приходила его жена Ребекка и сама вправляла мужу мозги. Ребекка Чарльзу как раз нравилась. Умная, жесткая, но не претендующая на власть. Идеальный первый помощник. Да, она и выполняла эту роль вместо мужа. Что скрывать? Жаль, что лучевая болезнь поразила и ее. Если бы существовало лекарство, именно Ребекку фрай-адмирал бы приказал вылечить в первую очередь. Но что теперь рассуждать? Обычно на совещаниях Чарльз уделял большее внимание вступлению, узнавал мнение окружающих, делал вид, что обдумывает его. Но сейчас на такие забавы не было времени, он сразу перешел к сути. «Нам необходимо в течение сегодняшнего дня перераспределить войска. Наши люди растянуты по станции. По моим данным, примерно треть сейчас находится за пределами второго уровня». «Все верно», — подтвердил Максвелл. «Но это необходимо. У нас, наконец, появился способ убить криптидов, и сделать это нужно быстро, тогда мы значительно сократим число жертв». «Насколько я понимаю, криптидов убивают роботы». «Да, но из-за изменений в планировке станции человеческое вмешательство требуется довольно часто, причем в лабиринте больше, чем на первом и втором уровне». «А без людей роботы не будут работать?» «Будут, но медленнее». «Ничего, мы никуда не спешим. В лабиринте расплодилось больше людей, чем достаточно», — отмахнулся Чарльз. Элиза улыбнулась, еле заметно, уголками губ. А вот Максвелл вспылил, он всегда был предсказуем и не сдержан. «Мы теряем население каждый год!» Но и ресурсов у нас больше не становится. Уменьшая население, мы увеличиваем качество жизни. Это же... это кощунственно! Да и потом, зачем тебе понадобились войска на высших уровнях? Здесь ничего не происходит. Криптиды есть, но в более совершенных домах от них проще укрыться. С точки зрения здравого смысла, нужно как раз увеличить военное присутствие в лабиринте. Я согласился бы, если бы криптиды были нашей единственной проблемой. «А что еще?» — растерялся Максвелл. Растерялся он вполне искренне, и от этого становилось смешно. Чарльзу еще в первые годы службы доводилось слышать, что из лучших ученых получаются худшие администраторы. Позже он не раз убеждался, что это правда. «Пришельцы», — подсказала отцу Элиза. «Теперь можно уверенно говорить, что это не слухи и не мутанты, сбежавшие из четвертого уровня». «Но все равно, вероятно, мутанты», — уточнил Чарльз. «Безусловно, как минимум двое из них, да и по остальным не все ясно». «Да чем они вам мешают?» — поразился Максвелл. «У них уже были столкновения с нашими людьми». «Когда наши люди напали на них?» «Не только. Были в лабиринте, а потом не было», — настаивал главный инженер. «И насколько я понял, именно они помогли найти способ массового и быстрого уничтожения криптидов. Разве нам после такого не полагается хотя бы попробовать найти с ними общий язык?» Чего-то подобного Чарльз и опасался, причем не только от Максвелла. «Многие начнут воспринимать пришельцев как спасителей, если узнают, что те помогли. А это прямая дорога к неповиновению мятежам». Да и потом, как-то очень уж засуетился Ют Коблер. Вон, даже на собрание не пришел. Возможно, он ведет переговоры с пришельцами прямо сейчас. Чарльзу было все равно, кто они такие и откуда пришли. В том, что их нужно уничтожить, он давно уже не сомневался. Он даже собирался воспользоваться правом решающего голоса, чтобы не тратить время на споры. Да не пришлось. Его опередила Элиза. «Я согласна с тем, что угроза должна быть немедленно устранена». «Да не угрозы они», — настаивал Максвелл. «И ты как раз должна первой бежать на переговоры с ними». «Почему?» На сей раз Максвелл с ответом не спешил. Он вел какую-то команду на личном компьютере, и на проекционном экране появилось изображение. Судя по всему, кадры видеонаблюдения в прямом эфире. Камера была установлена над кроватью, окруженная стерильным боксом с медицинской системой жизнеобеспечения, а на кровати лежала женщина, вроде как незнакомка, но незнакомку Максвелл показывать не стал бы, значит, перед ними оказалась Ребекка Фрай. Чарльз вычислил это, женщину он так и не узнал. Да и как узнать Ребекку, гордую, с царской осанкой и уверенным взглядом в этом несчастном, страдающем существе? Здоровой кожи у женщины почти не осталось, язвы увеличивались, сомкнулись между собой, началось поражение мышц. Ребекка выглядела так, будто ее освежевали, и компьютер был вынужден постоянно подавать ей обезболивающее. На мониторе, расположенном возле кровати, отображались поражения внутренних органов, и поражения эти были чудовищны. Женщина растворялась изнутри. А хуже всего оказалось то, что она была в сознании. Чарльз не знал, почему ее не погрузили в спасительную кому. Может, это представляло слишком серьезную угрозу для жизни? Но зачем ей такая жизнь? Властный взгляд Ребекки Фрай поглотило прошлое. На окровавленном лице лихорадочно блестели глаза, не способные ни на чем сфокусироваться, вечно блуждающие по комнате. Губы покрылись кровавой коркой, зубы приобрели рыжеватый оттенок. Ребекка то и дело открывала и закрывала рот, щелкала челюстью, явно не понимая, что делает. Даже Чарльзу, никогда не отличавшемуся сентиментальностью, от этого зрелища стало не по себе. Элиза же восприняла изображение страдающей матери спокойно. Она лишь вопросительно изогнула бровь. «Ну и что нового я должна для себя открыть?» «Возможно, чужаки помогут ей!» Максвелл убрал с экрана изображение. Очевидно, ему это зрелище давалось тяжелее, чем Элизе. Они стартовали позже нас. У них в распоряжении другие технологии. Да и сами они, судя по тем данным, которые мы собрали, не совсем люди. Нужно наладить с ними контакт, чтобы они хотя бы попытались. «Папа, сейчас не время поддаваться страстям», — мягко произнесла Элиза. «И ты, и я знаем, что для спасения мамы уже слишком поздно. Не понимаю, зачем ты мучаешь ее? Я давно просила тебя отключить эту проклятую машину. Чужаки, это риск для станции». «Твоя мать еще жива, и она не хочет умирать!» «Ты придумываешь. Мама давно не в состоянии ни о чем просить. Но знаешь, чего она не хотела на самом деле? Чтобы безопасность всей станции оказалась под угрозой из-за ее нужд». Чарльз, неплохо изучивший Ребекку, даже не сомневался, что она уверенно швырнула бы в топку половину местного населения, если бы это сулило ей хотя бы призрачный шанс на спасение. Но спектакль Элизы был в его интересах, и он поддержал главу разведки. «Двое против одного, Макс, угомонись. Сейчас это наша приоритетная задача. Соберите военных, придумайте, как избавиться от пришельцев. К вечеру жду ваших предложений, а пока свободны». Он знал, что Максвелл недоволен его решением. Его это не волновало. Главный инженер был из тех, кто кипит внутри, но не выпускает ярость наружу. Он не пойдет против Чарльза и собственной дочери. Он придумает то, что позволит быстро уничтожить чужаков, совсем как криптидов. Впрочем, не стоит забывать и про корабль, на котором они прибыли. Что, если кто-то захочет отомстить за них? Чарльз сделал мысленную пометку. Как только вернется Скайлор, нужно поручить ему расконсервировать внешнее орудие станции. Слепой Прометей готовился к войне.